«Здравствуйте, дядя Петрович. Чего хотели?» «Привет», — сипло донеслось откуда-то из густой щетины. «Я тут вчера. Ну вот», — подумалось мне, — «неужели человеку настолько ни с кем поделиться рассказами о своих хмельных похождениях, что он лезет к соседям, к тому же детям? В общем, я вчера выпивший был. Немного. Ну, был у меня, это самое, повод. Ты, как подрастешь, тогда поймешь», — ворочил языком Петрович с некоторым трудом. «Я стоически слушал, и раз за разом проверял, когда уже можно будет взмахнуть пальцем и прекратить эти откровения соседа многослова. Энергия восстанавливалась удручающе медленно. Так вот, потом вышел на улицу, а там, смотрю, идут такие. Я, слышка, выпивший был, а оно еще и темнеть стало. Или не стало, да неважно. А эти, значит, идут, и вроде как не местные. Балагурит между собой. Мне подумалось, а не применить ли прием из обычных, без всякой электроники, придавить сонную артерию, сложить туловище под забором, проснется потом, все равно ничего не вспомнит. Поразмыслив, решил воздержаться. Мелкие такие, одеты одинаково, тягуче продолжал Петрович, и болтают как-то не по-нашему, хрен разберешь, но вроде как радуются, что своровали где-то чего-то. Я, слышка, присмотрелся, и правда, тащит, окликнул, а они такие хоба. Ну, дальше слово за слово. Он почесал щетину, треск был такой, как будто кто-то пробирается через заросли. «Ты, малый, не смотри, что я сейчас...» Петрович неопределенно взмахнул рукой. «В армейке-то я в десантуре и еще там, это самое. Они отдавать не очень хотели, но я того, в общем, отобрал. Вот, гляди-ка, я вчера сюда заходил, хотел спросить, но тут какой-то длинный хмырь болтался, а потом другой вылез, еще похлеще. Или и не было его, ну, ладно». Петрович протянул руку куда-то в сторону и вытащил в видимое мне из-за забора пространство большую прямоугольную коробку. Я не поверил своим глазам. Всегда верю и буду, надеюсь, и дальше верить, а тут вот не поверил. Потому что это был, нет, вот так, это, был. Ну, вы наверняка уже и сами догадались. Это была коробка от игрушечной железной дороги. Да шучу я, конечно же шучу. Это был он, наш драгоценный и ненаглядный Серегин настольный хоккей. Ага, твое, значит, сделал вывод Петрович, оценив мое обалдевшее и воссиявшее лицо. Так я и думал, что здесь где-то умыкнули. И морды еще, слышка, такие отвратные, испитые, аж прям зеленые. Не, ну я как бы и сам не прочь, но я ж не это самое, я-то могу в завязку в любой момент, а эти, у детей воровать, тьфу, да и только. Коробка полезла в приоткрытую калитку, и я с благодарностью этот подарок судьбы принял. Спасибо тебе, Петрович, ты и такие как ты, соль и опора этой земли вовеки вечные. Надо же, человек и вчера сюда за этим приходил, а я на него Андропова натравил. Да уж, стыдно. Ну, ладно, на всякий случай я уложил коробку на траву и вытащил игру на свет Божий, надо было проверить, все ли с ней в порядке. И с ней таки все было в порядке. 10 игроков занимали свои позиции в прорезях на поле, вратари защищали ворота, внутри одних чернел кругляшок шайбы, крутилки торчали в положенных местах, цифры на табло были готовы вести счет голам. Я залюбовался этой прекрасной картиной. Тут появился Серега. Я, не в силах сдерживать свою радость, схватил его за плечи и слегка потрусил, крикнул: «Смотри, братан, что нам принесли!» Серега взглянул, сначала удивленно и непонимающе, потом в глазах его, кажется, появилось узнавание. И это была очень, очень правильная от него реакция. Моя шкала вероятности удачи-неудачи тут же полезла в приятный салатовый цвет. Серега присел рядом с игрой, достал из ворот шайбу, вбросил на центр поля, а потом вогнал ее, отскочившую к правому защитнику, в нижний угол ворот. Потом поднял на меня вопрошающий взгляд, как бы интересуясь: «Слушай, а почему это мы уже так давно не играли?» Я был с ним полностью солидарен. Тут у себя возле забора завозился Петрович. Проговорил хрипло: «Ага, так вас и правда двое. Я сначала подумал, двоится. Хы-хы». Он провел рукой по своей лохматой шевелюре. «Слышка, дружбаны, а не откажите. Тут чья-то из вас мамка выносила мне соленого огурца. Или батя выносил, не помню. Вкусные такие. А притащите парочку, а?» Серега пожал плечами. «Ну, ладно», мол, и отправился во флигель. А я присел рядом с хоккеем и провел рукой по картонному его полю, по пластмассовому борту. Да, признаюсь, я отвлекся, потерял на минуту бдительность и вовремя не заметил опасности. Не заметил ее и Федя, он до сих пор был занят тем, что упаковывал в нашем трейлере пустые фантомовские оболочки и затем, что там происходит у меня во дворе, совсем не следил. А у меня происходило вот что. Батону, подлейшему из котов, того, что он устроил с японской делегацией, показалось мало. Его злопамятная шерстяная душонка требовала еще большей сатисфакции. И вот он подобрал для этого подходящий момент. Он подобрал момент, и в этом моменте он подобрался ко мне совершенно незамеченным. И когда котяра показался из ближайшего куста, это стало для меня полнейшей неожиданностью. Глава 8. Шайбу, шайбу. Да, из куста появился кот, и тот факт, что высунулась оттуда именно задняя его часть, сразу и четко обозначила его намерение. Рыжий хвост зверюги был задран кверху. Хвост был задран, орудие наведено, все было готово к залпу, счет шел не на секунды, на мгновение. Я машинально, на рефлексах, ткнул в сторону мохнатого негодяя пальцем, и перед носом проплыло. Для парализующего импульса недостаточно энергии, аккумулятор разряжен. Попробуйте через 5 минут. Нет, это невозможно. Для моего импульса энергии недостаточно, а вот у шерстяного гаденыша этой энергии, просто через край. И биологического оружия у него внутри тоже, судя по всему, через край. Сейчас в это настольное прекрасное изделие ударит прицельная струя, и тогда все пропало. Запах там такой, что никакой химии не ототрешь и самыми изощренными гипнозами не перебьешь. Никто к игре и близко подойти не захочет. Котяра еще немного высунулся из кустов. Тушка его чуть повернулась, показалась голова. Большие желтые глаза взглянули на меня с торжеством и злорадством. Это было жестоко. Так неожиданно и счастливо обрести, и через минуту так трагично снова потерять. Все эти мысли пронеслись у меня в голове за какую-то секунду. А потом прямо перед лицом вдруг пронеслось что-то еще. Оно было такое же быстрое, но, в отличие от мыслей, материальное, а еще прицельное. Это что-то шмякнуло прямо в кошачью довольную морду. Морда тут же перестала быть довольной и возмущенно мявкнула. Отскочивший от морды соленый огурец запрыгал по траве. Тут же второй снаряд угодил шерстяному куда-то в район хвоста. Кот подпрыгнул метра на полтора, исторг крик погромче первого и, не успев осуществить свое вонючее дело, шмыгнул в огород. Игра хоккей была спасена. Довольный Серега посмотрел вслед удирающему батону, потом взглянул на опустевшую тарелку и отправился на кухню за новой порцией огурцов для Петровича. Тут нужно немного отвлечься от описания текущих событий и рассказать вот о чем. Потом, когда выпала спокойная минута, я стал анализировать какие-то эпизоды нашей операции. Вспомнилось мне и о том, как же это мы с Федей умудрились проморгать игру хоккей. Ведь мы перерыли в своих поисках чуть не полгорода, а коробка лежала под самым носом, в соседнем дворе. Причем, раз она пробыла там почти сутки и никуда не делась, значит, наши друзья-инопланетяне тоже не смогли ее отследить. Что-то здесь было не так, и выяснить, что же именно, хоть и не сразу, но все же удалось. Просканировав буйную голову Серегиного соседа Петровича, поначалу ничего интересного я не обнаружил. Этот дядя трудной судьбы в интересующий нас день, как, впрочем, и в другие дни, предсказуемо употреблял немало спиртосодержащего продукта, причем в самом широком ассортименте. Состав атмосферы в его дворе из-за его выхлопа был понятно какой, соответствующий. Это немного мешало работе наших сканирующих пространство приборов, но не критично, бороться с этим и пробиваться через подобные тяжелые облачные коктейли мы давно научились. Если бы не научились, то делать в той эпохе нам, честно говоря, было бы вообще нечего. В общем, игру хоккей прятала от наших и не наших сканеров не спиртовая завеса, а что-то другое. Ну и что это тогда? Повис в воздухе незаданный вслух вопрос. Решение этой головоломки отыскалось позже, когда мы уже вернулись домой, в будущее. Отыскал его Федя, которому я передал свои идеи, версии предположения, а также пробы воздуха, грунта и прочее подобное. Есть такая мысль, что все самые трудные и запутанные вопросы имеют простые и очевидные ответы. Проблема в том, что ответы эти неправильные. Примерно так получилось и здесь. Пока искали решение типа, рядом с коробкой лежал старый глушитель от автомобиля «Волга», он и создал эффект необнаружения, ничего путного не отыскивалось. А когда применили научный подход и кропотливо сопоставили данные, тогда и получилось найти ответ. Оказалось, что если взять в определенных пропорциях водку столичную, пиво «Жигулевское», самогон «Бурячный», портвейн «Слынчевбряк» и газировку «Буратино», Все это смешать и продержать в желудке 40-летнего мужика, а выходящий через ротовое отверстие побочный газообразный продукт в свою очередь смешать с ароматом полежавших на солнце арбузных корок и прилетевшим через два двора запахом кошачьей, скажем так, обиды, то полученное летучее вещество способно создавать в атмосфере завесу, непроницаемую для большинства сканирующих пространство-время устройств. Вот так, за это открытие Феде даже вручили премию, и он ее, следуя смутно ощущаемой логике вещей, на пару со мной благополучно пропил, но, следуя уже другой логике, пропил не всю, а только половину. А все дело в том, что наш Федя не вполне балбес. Нет, так-то он, конечно, тот еще балбес, но, да, не вполне. У него имеется свой секрет. Балбес он только наполовину, а на вторую свою половину он как бы рассеянный не то чтобы профессор, да профессора ему еще далековато, он даже и не ученый, а просто такой вот увлеченный наукой человек. Хочет открыть формулу пространства, времени и всего на свете, такую, знаете, всеобъемлющую. Ну и постоянно об этом думает, часто в ущерб тому, что происходит с ним в данный непосредственный момент, и нередко это играет с ним злую шутку. Но в этот раз, вот, смог сопоставить, применить научный метод, и совершил мини-открытие. Молодец, чего там и говорить. Может, именно эта удача помогла ему поверить в себя и уже потом, когда возникла такая необходимость и на кону стояло многое, совершить еще одно открытие, куда более значимое. Тем временем жизнь в Серегином дворе текла своим чередом. Родители дремали у телевизора, соседский человек Петрович, получив в благодарность за спасение игры хоккей тарелку с солеными огурцами, ушел, довольный, к себе. Инопланетяне прятались по кустам и за деревьями и никак себя не проявляли. Контуженный огурцом котомонстр батон тоже куда-то пропал. Мы с Серегой, бережно уложив игру хоккей в коробку, направлялись от калитки Петровича в более обжитые пространства двора. И тут, эти двое возникли из ниоткуда, как будто соткались из летнего воздуха и шелеста листьев. Снова они, рыжие и темноволосые, поддельные мальчишки среднего школьного возраста. Ну что, пацаны, сыграем. Слышь, 2 на 2, как вы на это смотрите? Так что, сыгранем, а? Или вы зассали? Манипуляция была настолько очевидной и беззастенчивой, что я чуть не рассмеялся в открытую. А Серега как раз засмеялся, но скорее всего по другой причине. Наверное, его развеселило само предположение, что мы можем испугаться подобного вызова. Погнали за стол, прищурился он и указал себе за спину. Там, в уютном закутке у стены сарая, в самом начале сада, стоял под деревьями старый кухонный столик, кривоватый и выцветший, что называется, вещь на пенсии. Именно здесь, если позволяла погода, и проходили настольные матчи, когда родители намекали Сереге, что крики и стуки в доме им несколько поднадоели. Раньше за этим столом играл Серега, конечно, с настоящими своими друзьями, а не с замаскированным оперативником из будущего и не с инопланетянами, что приняли облик знакомых соседских пацанов. Я присмотрелся к этим деятелям. Отличить от обычных детей их было практически невозможно, только в мимике проскакивало иногда, редко, что-то неестественное, да еще в глазах загорались время от времени нездешние зеленые огни. Нормально так поработали над внешностью, умеют, когда захотят. Было не совсем понятно, зачем пришельцы идут на этот шаг, вызывая нас на поединок. Похоже, они просто в отчаянии. Ну, тем и лучше. Видимо, они рассчитывают выиграть у нас и эту победу попытаются как-то использовать в своем преступном деле. То есть, они рассчитывают на выигрыш. Ха, ну что же, сами напросились. Лишний раз щелкнуть этих зеленых по носу, оно никогда не помешает. Попросив Федю внимательно следить за обстановкой, мало ли, может игра это все же отвлекающий маневр, я отправился к месту поединка и занял место рядом с Серегой. Мы приготовились. Все вокруг затихло, замерло. Победителям достается все. Торжественно провозгласил, сверкнув зелеными огнями в глазах, рыжеголовый пацанчик, и слегка меня этим озадачил. Потом его товарищ крикнул: «Вбрасывание!» И вот тут это началось. Я едва успел ухватить пальцами настольно-хоккейные крутилки, когда все вокруг изменилось. Все вокруг резко изменилось, да еще как. В глазах зарябило, пространство стало как будто убегать от меня в разные стороны, а потом резко не стало ничего. Исчезла игра хоккей, пропал столик, куда-то делся Серега и фальшивые инопланетные пацанчики. Исчезли густые ветви, что создавали тень, закрывая столик от солнечного света, Исчез и сам солнечный этот свет, а заодно с ним исчезло и небо. Я вам больше скажу, резко пропала и земля у меня под ногами. Я рухнул в какую-то неожиданную и пугающую пустоту. В пустоте той я проболтался неизвестно сколько, может, несколько секунд, может быть побольше, я, понятное дело, не засекал. Вокруг крутились похожие на искры желтые огни, и постепенно я сообразил, что огни эти, звезды, и крутятся здесь не они, а как раз я. Это космос, я что, в космосе? Накатила паника, что было, согласитесь, достаточно закономерно и, в общем, простительно. Потом я осознал, что вокруг не минус 273 градуса по Цельсию и постарался, насколько позволяло мое в прямом смысле слова подвешенное состояние, успокоиться. Тут в темных и звездных далях сгустилось что-то круглое, желтовато-бурого оттенка. Планета. Да, я решил, что это планета, причем планета никакая попала, а родина наших зеленых и вредных пришельцев. Логично же, не, планета стремительно приближалась. Или это скорее я стремительно приближался к ней. Вот это номер. Инопланетяне похитили офицера службы. И что ему, то есть мне, теперь делать? Как себя вести? Кого звать на помощь? Федюня, братишка, ты здесь? Эй, люди. Но в окружающем мерцающем космосе никакого Федюни, как и любых других людей, совсем не было. Там был только желтовато-бурый шар, и он несся на меня слишком быстро. И это сочетание желтого и бурого о чем-то мне напоминало. Где-то я такое определенно видел, но где, мозг заработал в усиленном режиме, шестеренки завращались с неприятным скрипом, и когда я уже почти вспомнил, тут и оказалось, что с космическим этим шаром что-то явно не так, потому что он резко ускорился и вдруг врезался мне прямо в лоб, хлобысь, блин, больно же, еще из такого-то разгона, да, шарик этот оказался размером не больше теннисного мяча, тут я наконец-то вспомнил, что напоминало мне эта круглая штуковина и ее желто-бурая цветовая гамма, бусину, бусину из Серегиного игрушечного ящика, из коробки от сигарет БТ, ну и при чем тут, нафиг, эта бусина, тем временем шар покрутился у самого моего лица, а потом мы, и я, и непонятный этот шарик, разом упали с высоты на что-то белое и твердое, приземлился я не очень удачно, на пятую точку, но могло быть и похуже, тут же сверху свалилось что-то еще, тонкая и продолговатая, стукнулась мне о плечо, отлетела, запрыгала на белой твердой поверхности. Я попробовал встать, и белое и твердое оказалось еще и скользким. Блин, где это я оказался? И что-то не так было с моей одеждой, а вокруг замелькали какие-то быстрые фигуры, разноцветные и целеустремленные. Одна из них, Выжежжуха, пронеслась совсем рядом со мной, обдав холодом и ледяной крошкой. Позади меня что-то упруго бумкнуло. Есть! Крикнул радостный голос. Фигуры ненадолго замерли, а потом возобновили свое непонятное мельтешение. Здесь, вокруг, что-то происходило, а я все барахтался на твердом и скользком, не в силах ни подняться, ни хотя бы сфокусировать зрение. А когда мне с горем пополам удалось встать, кто-то с силой пихнул меня в спину. Я грохнулся и растянулся во весь рост, проскользив при этом несколько метров, а потом, бум, приехал куда-то головой. «Никита, ну что же ты?» Донеслось совсем издалека. Я привстал, протянул руку к краю бортика и с некоторым усилием принял таки вертикальное положение. Так-так, бортик, скольжение, ледовая крошка и носящиеся туда-сюда фигуры, тут-то все для меня и прояснилось. Ну, наконец-то, в общем, пока я вспоминал, как стоять на коньках, а потом, как на них ездить, пока я катался, но больше все-таки ползал на карачках, пытаясь подобрать свою клюшку. Это она свалилась на меня сверху в самом начале, счет был уже 0-3. Серега тоже оказался здесь, на площадке. Он то и дело подъезжал ко мне, помогал подняться, подбадривал, что-то кричал, а при этом умудрялся еще участвовать в игре. И, как-то слишком часто он около меня возникал, чересчур часто. А еще все мелькало перед глазами, как будто меня то и дело дергало из стороны в сторону. Пока я обо всем этом размышлял, счет стал 0-4. А скоро и 0-5. Эй, там, ну ладно я, но что делает и куда смотрит вратарь? Вратарь, дырка. И тут до меня, наконец, дошло, что тот вратарь дырка, это тоже я. Я был вратарем. Другой я играл слева в защите. И еще один я был левым нападающим. Причем левым, и защитником, и нападающим, и особенно вратарем. Я был в самом неприятном и позорном смысле и значении этого многозначного слова. Да, надо собраться. А то дело попахивает полным разгромом. уже и не попахивает, а воняет изо всех сил, как от забытой на плите сковороды. Воняет горелым. Это мы горим 0-5, хоба, уже 0-6, но тут мне спасти ворота было трудно. Мяч полетел в самый угол и попал в сетку от штанги. Так, стоп, но почему мяч-то? Ага, так мы, оказывается, играем тут не шайбой. Здесь гоняют клюшками мяч, очень похожий на ту самую бусину, что я видел у Сереги в сигаретной коробке. Понятно, ну или, почти понятно, непонятно другое, что это все вообще такое и как я здесь очутился. Но об этом поразмышляем позже, а сейчас, внимание. После вбрасывания мяч отскочил к защитнику соперников, тот сразу передает на фланг, нападающий катится вдоль борта, передает в центр, и случайно попадает в ногу мне защитнику. Мяч отлетает куда попало, ух, как же тут все быстро. Не удержавшись на ногах, падаю, но при этом мне все-таки удается клюшкой протолкнуть мяч Сереге, тому из них, который правый нападающий. Он принимает, проносится мимо защитника, передает под удар себе центральному. Бросок, гол, 1-6, уже полегче. Теперь надо таких еще 9 штук. Тут и в голове чуть прояснилось. Вспомнились те метаморфозы с пространством, что случились перед самым попаданием меня в эти удивительные ледовые места, как шевелилось и шло мелкой рябью все вокруг. Ведь похожий эффект наблюдался в тот раз, когда я хватанул голыми руками кваштуковину. Вот точно так же пространство вдруг раскочевряжилось. Да, не надо было все-таки мацать ее без перчаток, и теперь имеем вот такое отложенное чудо. Тем временем в центре площадки идет вбрасывание, мячик буси на секунду мечется среди коньков и клюшек, отлетает к защитнику, а тот сходу лупится всей дури мне по воротам. Мяч свистит как из пушки, кое-как умудряюсь отбить, но, прямо на клюшку нападающему, щелк, 1-7, блин, да как так-то, надо собраться, потому что, теперь это уже ясно. Как божий день, игра эта происходит не просто так. Кто победит, у того в мире явление настольный хоккей и останется, или появится. Так что ставки здесь велики. Есть такой старый мультфильм о том, как пришельцы играли в хоккей с дворовыми ребятами, Вовка тренер называется. Они, пришельцы, там еще смешно кричали чуни-муни. В том мультике инопланетяне были добрые и положительные, а у нас тут совсем наоборот. К чему это я? Да просто вспомнилось. А мультфильм тот, вы не поверите, тоже пытались стащить. На этот раз не инопланетяне и даже не темные сущности из-под пространства, а такие же, как мы с вами, человеки, Homo sapiens, просто из параллельной вселенной. Да, кто только к нам сюда не лезет. Этих параллельных вселенных на самом деле немало, но и не неимоверная уйма, а вполне себе определенное количество. И везде живут люди как люди. И только в одной из вселенных как-то так получилось, что все не слава богу. Все там история сворачивает на неудачный путь. То подстрелит кого не надо, то наоборот, промахнуться. Тот отрекаться не захочет на станции дно, другой в мавзолей до срока уляжется. Третий, наоборот, лишнего проживет. Вместо кукурузы у них все засаживают кабачками. В космос они вместо собак зачем-то запускают индюков. А Ильичи у них, ну вообще, тот, главный, хоть и лысый, но без бороды, а у другого брови, не брови, позор один, редкие, бесцветные, смотреть ни на что, и от того, что все не так, как надо, и люди там все злые и на всякое плохое способные, и как открылась такая возможность, стали они шастать по чужим, параллельным землям и тянуть оттуда то, чего сами создать не сподобились. Именно эти параллельные людишки сотворили у нас здесь такое, что хоть стой, хоть падай. Я вам про это потом расскажу, если вы захотите, конечно, но то, потом. А теперь хитрая инопланетянская кваштука сотворила эту ненастоящую реальность. Может, за основу при этом было взято впечатление ребенка от игры, это не так важно. Главное то, что я оказался в этом месте. Возможно, здесь все и не настоящее, но вот победить в игре, выиграть ее нам нужно по-настоящему. А пока что мы выиграли вбрасывание, отпасовали вперед, полезли обыгрывать, потеряли мяч, тут же отобрали обратно, сделали рискованный пас и потеряли снова, опять отобрали, уже на нашей половине, швырнули вперед, и Серега успел на прострел первым. Гол. 2-7. Через минуту забил и я. После борьбы, взаимных ошибок и случайного отскока. Оказывается, забивать голы приятно, хе-хе. 3-7. Еще ничего не потеряно. Вперед, вперед. Мы понеслись вперед, и инициатива была теперь на нашей стороне. Я ощутил настоящий азарт, и Серега, судя по всему, тоже. Мы поймали кураж, вдохновение игры, мы были быстрее и точнее, и вот счет уже 6-7, потом, случайно, 6-8, но игра все равно катилась в правильном направлении. Я был в азарте, какой редко когда вообще испытывал. Оказывается, то, что мяч бусина очень быстрый, это не только плохо, но и хорошо. Вот летит вдоль фланга Серега, и за ним несутся двое. Не успевают, и один лупит клюшкой по ногам. Ребенка, клюшкой. Ах ты ж скотина. Хотя в этой непонятной и нереальной реальности Серега, если присмотреться, вроде не такой уж и ребенок. Необычный он, большой, как бы прибавивший лет 5-6. Мощный, плечистый. Ему таким быть явно нравится, да и кому не понравится-то. Соперники, правда, тоже не малыши. Крупные, со злобными темно-зелеными мордами, гоблины какие-то. Сам я и не знаю, каков я здесь. Вроде обычный, в смысле, взрослый. Но зеркал тут нету, а в стекло над бортиком смотреться совсем не ко времени. А Серегу тем временем опять лупит клюшкой. Эй, судья, ты где там? Продай свисток, купи очки. А судьи, кстати, кто? А, похоже, никто. Не видать тут что-то фигур в полосатых свитерах. Ага, ну и ладно, раз так, тогда поехали. Бивший Серегу клюшкой зеленый гоблин не уходит от возмездия и улетает за бортик. Нет, лучше, за борт. Человек за бортом, не всегда плохо. Зеленым, например, там самое место. Всех крокодилов за борт. Откуда это, помните? Из капитана Врунгеля, конечно. Вы не поверите, но и этот мультфильм. Ну, вы поняли. Соперник улетает за борт. Вместо него на площадку тут же лезет другой, но этот уже не такой самоуверенный и борзый. И правильно, нечего тут, потому что ставки велики. И дальше, бац, бац, бац, мы их просто размазываем по льду. И становится совсем хорошо, 9-8. А потом, после нелепого, дурацкого рикошета, стало 9-9. И все замерло в неопределенности. Чаши весов застыли, не зная еще, куда им предстоит качнуться. Судьба советского настольного хоккея повисла на волоске. Глава 9. Фантомные битвы. И было вбрасывание. Последнее, решающее. Был треск клюшек, столкновение мощных туловищ и скрежет зубовный. Были дикие выкрики, пар изо рта, громкий шорох коньковых лезвий, песнь льда и... Нет, пламени, кажется, не было. Хотя, как это не было, а в глазах. И вот из центральной зоны, где боролись, дрались и, возможно, кусались едва уже стоящие на ногах мужики на коньках и в хоккейной форме, вылетел он, мяч. Он несся по очень неприятной, опасной траектории, и у меня ёкнуло сердце. Я растянулся в шпагате, взмахнул клюшкой, но круглый миновал и клюшку, и мою вытянутую ногу и... Гол? Нет, штанга. Отлетев от штанги, мяч прокатился по линии ворот, ударился о другую штангу и выскочил в поле. К скачущему в метре от ворот мячу тут же ринулся соперник. Ну, как ринулся. Он, обессилевший, подползал на карачках и целил в мяч обратной стороной клюшки, приспособив ее наподобие бильярдного кия. Опережая его, я рванул туда, на ходу широко размахиваясь, и со всех сил, которых, надо сказать, оставалось тоже немного, но на это хватило, запульнул круглого лишь бы куда подальше. И оказалось, бросок мой получился более чем удачным. Мяч пролетел мимо непоспевшего на отскок нападающего, двоим, нашему и чужому, пропрыгал между ног, а одному не нашему, что полз куда-то на четвереньках, и между ног, и между рук. Потом спортивный этот своенравный снаряд вынырнул перед неожидающим такого поворота вратарем соперника. Тот запоздало бросился, и не дотянулся. Мяч скользнул мимо его брошенной в отчаянии клюшки, покатился, покатился, и попал тоже в штангу. Но здесь на отскок коршуном рванул Серега. Висевший у него на плечах защитник от резкого этого движения отцепился и шмякнулся вниз, как мешок со старыми подшивками газеты «Советский спорт» и еженедельника «Футбол-хоккей». Второй защитник, что волочился за Серегой по льду, ухватив того за ногу, особенно ему и не мешал. Серега добрался до мяча, быстро прицелился и коротким красивым движением клюшки запустил круглого надлежащим вратарем точно в цель. Гол. Гол. Гол. Извините, не сдержался. Хотя, а зачем сдерживаться-то? Да, это был гол, и это была победа. Потому что есть справедливость на свете, и хорошим парням должно иногда вести. Кстати, пока не забыл, вот эту фразу от Николая Озерова про гол. Нет, штанга. Если вы понимаете, о чем я, тоже ведь хотели украсть. Ну, еще бы не хотеть-то, это же настоящий шедевр, нечаянный комментаторский бриллиант. Есть, крикнул я напоследок, и тут оказался на планете Земля, в тенистом саду перед старым деревянным столиком, сжимая в руках крутилки от игры настольный хоккей. Представители проигравшей стороны понуро удалялись, причем не в направлении калитки, а вглубь огорода. Эти двое, видимо, от расстройства и огорчения, даже перестали маскироваться, и в малиновые заросли залезали уже в своем космическом зеленом обличье. Но Серега этого не видел, он туда не смотрел. А смотрел он куда-то внутрь себя, и на детском его лице светилось счастье. Не исключено, что точно так же светилось оно в тот момент и у меня в глазах. Да, такой матч Серега забудет не скоро. Как бы там ни старалось инопланетное устройство КВА, теперь оно точно в пролете. А нам с Федей можно уже собирать вещи и прогревать двигатель. Давай, дружище. Я протянул Сереге руку, и он ее немного рассеянно пожал. А я окинул на прощание взглядом этот ставший уже почти родным двор и потопал к себе, на ходу переговариваясь с Федей и мысленно уже составляя отчет для руководства. Кто же знал, что ничего еще и близко не закончилось. Мы с Федей, конечно, хоть и собирали вещи, но продолжали наблюдать за двором и тем, что там происходило. И если и расслабились, то совсем чуть-чуть. Когда из смородиновых кустов вылезли и направились к Сереге все те же двое пацанов, они же замаскированные инопланетяне, мы тут же навели на них побольше камер. Чего это они еще затеяли? Поначалу показалось, что пришельцы наши совсем скисли и от безнадеги просто повторяют ход, принесший им промежуточный успех. «Дай поиграть, на полдня, не больше, ты обещал», зазвучала в их исполнении старая песня. Выглядело это даже немного жалко. Но тут я обратил внимание на одну вещь. Мой виртуальный интерфейс сигнализировал, то инопланетянское устройство КВА почему-то находится не на старом месте, в комнате. Оно переместилось, и теперь по всему выходило, что новое его местоположение совпадает с настольной хоккейной игрой. Я поскорее навел камеру на игру, увеличил масштаб и увидел. Так оно и есть. Замазюканный сухой грязью, с налепленной на него нашей нейтрализующей блимбой, хоккеистик был там, на поле. Он торчал теперь на месте вратаря. Соперник заменил вратаря шестым полевым игроком. Что ж, это символично. Идет, значит, ва-банк. Оно и понятно, но в чем этот его ход заключается? По всему выходило, что сейчас пришельцы пытаются стащить игру хоккей, фокусный ее экземпляр, в самом прямом, физическом смысле слова «стащить». А что будет, если сигнальный экземпляр, да вместе с приделанным к нему КВА-устройством, окажется у них? Да не просто у них, а, например, за пределами земной ноосферы. Такого, кажется, раньше не случалось. Я проверил, действительно, не случалось. И становиться в этом деле первопроходцем мне совсем не улыбалось. Что будет, да вряд ли же что-то хорошее. И тогда мы с Федей решили ударить по затее зеленых крупным калибром, дать асимметричный ответ, выпустить, что называется, кракена. Серега что-то отвечал своим якобы соседям-приятелям, но то было уже неважно. Забринчал калиточный крючок, распахнулась калитка, и во двор. Сперва показалось, что туда въехал танк, но нет, не танк то был, а женщина существенных габаритов и преклонного возраста. Она по-хозяйски прошла по дорожке и направилась, не теряя времени, в сад. «Мама!» — воскликнула в доме, услышав скрип калитки и взглянув в окно, «мама Сереги!» «Мама!» — произнес Серегин папа с несколько другой интонацией, потому что кому-то мама, а кому, понятное дело, и теща. «Да, фантом получился на славу, Серегина бабушка и сама по себе». Мы позволили себе получить эту информацию из головы Серегиной мамы. Была женщина немаленькая, она изрядно походила на Фрикенбок из мультфильма про известного. Но мы с Федей внесли в чертежи некоторые правки и увеличили общий объем тела еще на 10%, для убедительности. Бабушка-фантом прошла за сарай, где Серега топтался с потерянным видом. Двое его лже-товарищей, растерявшись от ее неожиданного появления, одновременно схватили уже уложенную в коробку игру хоккей и потащили ее каждый в свою сторону. «Привет, Сережа!» Ненастоящая бабушка поцеловала своего настоящего внука в макушку, а потом резким движением цапнула игру хоккей и подняла ее одной рукой над столом. Фальшивые товарищи Сереги, что игру хоккей отпустили не сразу, повисли в воздухе, а потом по очереди шлепнулись на землю, как спелые груши. «Да, ребятки», — ласково проговорила эта гренадерских размеров тетенька, — «к Сереже приехала бабушка. Мы будем играть с ним во всякие игры, а в особенности в настольный хоккей. А вы?» Она потрепала их свободной рукой по головам, отчего те резво отпрянули. «Ступайте, пожалуй, по домам. А ты разве умеешь в хоккей?» — спросил опешивший от всего происходящего Серега. Бабушка взяла коробку с хоккеем под мышку и подмигнула. «Тю, да научусь, делов-то». В этом ее ответе мне явственно послышались Федины рассеянные интонации. Пришельцы предпочли незаметно раствориться среди огородных грядок, а фантомная бабушка, прижимая к себе и игру хоккей, и внука Сережу, не спеша направилась к дому. Оттуда к ней уже спешили Серегины родители. «Мама!» – закричала мать Сереги. «Когда ты успела приехать? Я же только вчера тебе звонила, и ты была дома, в Сыктывкаре. Когда по-настоящему скучаешь за своими родными, не растерялась умная фантомша, то несешься к ним, не замечая расстояний». «Но из Сыктывкара», — жалобно промямлил папа Сереги. «Даже из Сыктывкара», — радостно закивала его ненастоящая теща. Внука Сережу она поставила на землю, а игру хоккей отпускать не собиралась. Все шло по плану, но тут раздался внезапный и незапланированный калиточный скрип, а потом во двор, понятное дело, кто-то заглянул. То был высокий человек в ярко-красном спортивном костюме и белых кроссовках. На груди его висел на шнурке свисток. Спортивный человек вежливо кивнул присутствующим и заговорил неожиданно тонковатым голосом. «Здравствуйте! Здравствуйте, Аркадий Яковлевич!» — поздоровался удивленный Серега. Остальные с интересом кивнули. «Дело в том», — стал объяснять свой неожиданный визит человек в кроссовках, — «что сегодня при школе проводится турнир по настольным спортивным играм, а у нас произошла, так сказать, некоторая досадная накладка», — и он посмотрел на Серегу, на родителей, потрогал себя за свисток. «В общем, вы не могли бы одолжить школе свою настольную игру? Я имею в виду хоккей. Буквально на один день. Обязуюсь возвратить в целости и сохранности». Спортивный красный человек смотрел на присутствующих добрыми, честными и немного растерянными глазами. Был то замаскированный пришелец или инопланетянский фантом, неважно, получалось у него качественно. «Да, работать с человеческим сознанием и выуживать из чужих голов нужные образы наши зеленые противники тоже умеют недурно». Серега посмотрел на родителей. Родители взглянули друг на друга и с готовностью шагнули вперед. «Конечно», — сказал Серегин папа. «Конечно, берите. Школе как же ж не помочь». Он подошел к своей большой фантомной теще и потянул игру хоккей у нее из рук. Та этому поначалу воспротивилась, но потом вынуждена была уступить, ведь фантомы запрограммированы подчиняться логике события и естественному ходу вещей. А логика события и ход вещей предполагали, что не отпустить игру и тем более упорствовать в этом, носиться с ней по огороду и кричать «не отдам», будет не очень правильно. Калитка заскрипела снова. Мы с Федей делали свой ответный ход. Во двор заглянула женщина в очках и официальной серой юбке с пиджаком. Прическа у нее тоже была достаточно официальная. Женщина сдержанно поздоровалась и обратилась к спортивному человеку, но не только к нему. «Аркадий Яковлевич, я тут проходила мимо и услышала. Уважаемые родители Сережи, прошу у вас прощения за нашего инициативного физкультурного учителя. Нет, мы не будем брать у вас игру хоккей. Как директор школы я заверяю, что у нас достаточно игрового и прочего инвентаря. Только что приехали люди из района и все привезли. Так что, Аркадий Яковлевич, пойдемте, пожалуйста». Фальшивый физрук нахмурился, потеребил свисток, с сожалением взглянул на игру хоккей в руках Серегиного папы и понуро побрел к калитке. Он тоже не мог противиться логике событий, но увести своего ненастоящего подчиненного со двора фальшивая школьная директриса не успела, потому что в калитку, втолкнув попавшихся им на пути педагогов обратно, бодренько ворвались люди в милицейской форме. «Всем оставаться на своих местах!» — закричали они, сверкая глазами и кокардами на фуражках. Все испуганно позамерли. Тут я уже выскочил поскорее из фургона и побежал в Серегин двор, поближе к месту событий. Там я просто незаметно встал в сторонке, наблюдая. Ничего другого я сделать не мог, не пулять же в представителей закона из пальца при всем честном народе. Тем более с улицы во двор уже вовсю глазели зеваки из прохожих, избегающиеся со всех сторон на все это представление соседи. «Игра хоккей», — заявили тем временем работники ведомства под названием МВД, — «временно конфискуется, до выяснения некоторых обстоятельств уголовного характера». Это произнес один из милиционеров, я не заметил, который именно, да они мало друг от друга и отличались. Милицейская рука протянулась, пальцы сомкнулись на картонной коробке, и папа Сереге игру отпустил, попробуй тут не отпустить. Милиционеры, это был хороший ход, и реагировать на него нам с Федей требовалось незамедлительно. Поэтому калитка тут же широко распахнулась, и в нее валом повалили невысокие и темноволосые люди с плоскими лицами и характерным узковатым разрезом глаз. Да, это были гости из страны красного и круглого восходящего солнца, потому что давать ответ нужно было срочно, а тут как раз шаблоны под рукой. «Всем бонзай, советские товарищи сан!» Растянул в улыбке свой радостный рот высокий японец с лентой на голове, а остальные закланялись в национальном японском поклоне. Люди во дворе, и настоящие, и фальшивые инопланетные подделки, и временная дутая имитация, ошарашенно застыли, наблюдая эту неожиданную международную панораму. А японец с повязкой, дико шепелявя, захлебываясь словами и безбожно их коверкая, поскорее всем объяснил, что игра хоккей, которую они увидели здесь во дворе в прошлый свой визит, какой еще прошлый визит. Недоуменно переглянулись излеченные от травмирующих воспоминаний родители Сереги и сам Серега, но то было неважно, очень их впечатлило. И они, японская делегация, попросили на время передать ее, игру хоккей, к ним в посольство для изучения, по культурному обмену. А они, дипломатические японцы, за это предоставляют Сереже сан настоящего, хоть и игрушечного, японского робота, видеомагнитофон Хитачи и надувную модель Годзиллы в натуральную величину. И что обо всем этом договорено на высоком, осень-осень высоком, и чуть ли не правительственном уровне. Среди плосколицых людей запестрели, передаваясь, большие и разноцветные коробки. А предводитель японцев шагнул к застывшему с раскрытым ртом милиционеру и ловко цапнул у него из рук заветную игру. Милиционеры переглянулись, пожали плечами и отступили. «Мы с Федей, он в трейлере, я здесь», на непосредственном месте событий, на время разжали кулаки и перевели дух. Обоим было понятно, что это только на время. И скоро, конечно же, снова заскрипело. Но в этот раз то была не калитка, протяжные, скребущие душу звуки раздавались с другой стороны. С чердачной надстройки над флигелем спускался растрепанный и зловещий инопланетный дед. Ага, давно его было не видно. Похоже, наш блестящий ход с японской делегацией впечатлил противника настолько, что тот решился задействовать последние, главные свои резервы. Ну, тут я уже решил вмешаться и навел на космического дедугана палец, потому что нечего тут. Одно дело, маскироваться под людей или применять реалистично выполненных фантомов, что разыгрывают какие-то правдоподобные сюжеты. А пугать советский, не привыкший ко всяким хэллоуинам и ужасам народ вот этим растрепанным чудищем, к тому же вооруженным зловещим орудием, клюшкой неизвестного назначения, не нужно. Мало ли, что этот дедуля решит здесь устроить. Итак, я незаметно навел на дедугана палец и уже выбирал момент, чтобы заморозить его в какой-нибудь реалистичной позе. Остановился, мол, старик, спускаясь по лестнице, и стоит, задумчивый, ничего интересного. Но я не успел. Да, надо было пальнуть в него сразу, как только он показался из своего чердачного укрытия штаба и его еще мало кто увидел. А теперь наши фантомные псевдо-японцы, уже напуганные в прошлый раз местным котярой, узрели лохматую жутковатую фигуру, что осматривала их, насупившись и поводя клюшкой с высоты лестницы. С жалобным и тонким визгом они заметались по двору, а потом всей толпой ринулись по уже знакомому маршруту, в огород. Намылился рвануть туда и главный японец, он уже сделал в ту сторону пару быстрых шагов, но тут я взял управление им на себя, и плосколицый высокий человек остановился и заплясал на месте, растерянно и неестественно ухмыляясь. Игру хоккей он крепко прижимал к себе, и хоть это здесь было правильно, в космического деда я все-таки пульнул импульсом, и тот застыл на последней ступеньке, как будто раздумывая, ступать ему на землю или не надо. Ничего, потом все равно стирать память всем свидетелям, семь бед, один ответ. И тут Серега сорвался с места и устремился к чердачной лестнице с замершей там фигурой. За ним побежали и папа с мамой. «Дедушка», проговорил Серега, протягивая руку. «Что с тобой? Давай помогу, дедушка». «Да что за черт? Что это за место такое?» Я тихим и вкрадчивым внутренним голосом поинтересовался у напарника Федора, как это он готовит ориентировки перед операцией. И откуда, ради всех святых хронотопов, здесь взялся этот дед? «Сейчас посмотрю», виновато забормотал Федя. «Вот, кот домашний, одна штука собака на цепи и другие, и другие, и другие, блин, ну, большое тебе спасибо, мой в общем-то толковый, но слегка рассеянный коллега. Вот так я тогда подумал, только немного другими словами. Старика пришлось по-быстрому отморозить, и он шагнул на землю, придерживаемый заботливым внуком. Он оглядел присутствующих, почти все японцы к тому моменту разбежались, но и без них народа хватало, кивнул фантомной Серегиной бабушке, своей, значит, родственнице. «Здрасте». А потом сипло вопросил, что это здесь такое происходит. Из собравшихся во дворе только я, ну и еще, пожалуй, кто-то из замаскированных под людей пришельцев мог бы при желании этот вопрос разъяснить, но отвечать Серегиному дедушке никто, понятное дело, не стал. А происходящее не желало не только прекращаться, но даже и становиться на паузу. Оно стремительно происходило дальше. Глава 10. Те же и генсеки. Когда во двор вошли двое в серых костюмах, калитка и не скрипнула, а гости в сером уверенным шагом проследовали от калитки к замершим во дворе людям и их имитациям и, ни с кем не здороваясь, направились прямиком к высокому японцу с хоккейной коробкой в руках. Один из серых быстро сунул японскому псевдочеловеку под нос красную корочку. Комитет государственной безопасности СССР, послышались негромкие, но веские слова. Игра хоккей как предмет, находящийся в собственности советского государства и имеющий очевидную историческую и культурную ценность, к вывозу за границу страны запрещен, и поэтому, изымается. Человек в сером протянул руку. «Разрешите». Впечатленный могущественным и пугающим удостоверением, японский фантом выскользнул из-под моего контроля и разжал свои испуганные пальцы. А лжекомитетчик принял игру хоккей, кивнул напарнику, и они не мешкая устремились на выход. Допускать их ухода было, конечно, нельзя. О том, что нам с Федей теперь предпринять, раздумывать было излишним. И в проеме калитки вырос человек в строгих очках и в пиджаке. Пиджак его был, как и у фальшивых ГБшников, тоже серым, но казался этот пиджак куда серее их жалких пиджачишек. Серость пиджака строгого человека с зачесанной наверх седоватой прической была глубокой и даже жутковатой. В сером этом оттенке чудился долгий и тернистый путь наверх, в нем зловеще шевелились тени больших и страшных исторических людей и эхом отдавался звук шагов по самым высоким коридорам. Фантомы в сером, узрев человека в калиточном проеме, резко остановились, как будто налетели на невидимое препятствие, а потом вытянулись по стойке смирно. Фантомный Андропов протянул руку, и фантомы безвестных спецслужбистов безропотно передали в эту руку самое ценное, что у них было, игру хоккей. Папа Сереги встрепенулся и зашептал на ухо своей супруге. «Вот, я же говорил, что видел его здесь, у нас во дворе, а ты не верила». Та отмахнулась и продолжала наблюдать за происходящим во все свои красивые глаза. «Благодарю за службу», величественно произнес тем временем председатель КГБ СССР, конечно, не настоящий, кивнув серым людям, потому что ЦК КПСС, Президиум Верховного Совета и весь советский народ. Тут, перебивая эту речь, позади него шаркнули по земле неспешные шаги, а потом протяжно заскрипело, открываясь снова, калитка. Мне ненароком подумалось, что Серегиному бате хорошо бы петли на своей калитке хотя бы время от времени смазывать. Юрий Владимирович, произнес характерный, знакомый многим по регулярным телевизионным выступлениям и съездовским речам скрипучий, как та калитка, голос. «Не торопитесь, пожалуйста». Всемирно известные брови хмурились на покрытом морщинами щекастом лице. На груди обильно блестели и позвякивали ряды бесчисленных наград. У меня внутри все воспылало от возмущения. Да как они могут? На святое, можно сказать, покусились. Леонид Ильич растерянно обернулся ненастоящий Андропов. Секунду он пребывал в растерянности и задумчивости, потом очки его опасно сверкнули. Он резко шагнул к генсеку и всмотрелся тому в бровастое и щекастое лицо. Потом повернулся к людям в серых пиджаках. Генеральный секретарь ЦК КПСС, председатель Президиума Верховного Совета СССР Леонид Ильич Брежнев в данный момент времени находится с визитом в странах Центральной и Латинской Америки. Это самозванец. Хватайте его. И вот тут мы оказываемся, наконец, в том самом месте, с которого я и начал свой рассказ. Лжеофицеры КГБ, которым не оставалось ничего другого, кроме как выполнять распоряжение своего непосредственного начальника, нерешительно потоптались и шагнули к бровастой фигуре. Юрий Владимирович, надулся от возмущения генсек, что это вы здесь себе позволяете? Это что, государственный переворот? Тут уже милиционеры, что робко жались к стене дома, видя такое дело. Ох уж это извечное противостояние силовых ведомств, проследовали вперед и заняли место рядом с генсеком. Причем один из них как бы невзначай расстегнул висящую на ремне кобуру. Тут уж и спецслужбисты одинаковым движением сунули руки во внутренние карманы серых своих пиджаков. Вот так во дворе обычного частного дома, где проживала ничем не примечательная советская семья, мама, папа, сын и кот с собакой, вдруг вспухла вот такая напряженная ситуация. И ведь не скажешь, что, мол, на пустом месте и что ничего не предвещало. Нет, в нашем деле всякое бывает и чего только не случается. Но именно вот такое, конечно, редко. Все застыли на месте. И Серегин и папа с мамой, прижавшие к себе самого Серегу, и его громоздкая ненастоящая бабушка, и настоящий, опирающийся на клюшку Авроры растрепанный бородатый дед, и физрук в красном своем спортивном костюме, и школьная официальная директриса, и не успевшие разбежаться самые смелые из японцев, а еще генсек Брежнев с председателем КГБ Андроповым, и их воинство из фальшивых комитетчиков и псевдомилиционеров. И хоть были те работники силовых ведомств не настоящие, но что там притаилось у них в кобурах и под пиджаками, еще бог весть. С этими фантомами только и жди сюрпризов, а уж про инопланетян и говорить излишне. Нет, боевыми патронами пулять здесь начнут вряд ли, наши фантомы так уж точно нет, да и за пришельцами таких казусов раньше не водилось. Но спецэффекты те и другие устроить еще как могут. Так что я закрыл Серегу и родителей от греха подальше невидимым силовым куполом, деда тоже, и у забора немного протянул, чтобы не поранило, не дай бог, какого-нибудь не в меру любопытного балбеса. А напряженный миг все длился и длился. И когда тревога зазвенела неслышной, но ощутимой кожей и какими-то особо чувствительными внутренними органами струной, из воздуха и взаимодействия света и тени соткалась вдруг новая фигура. Стоящий теперь посреди двора человек в долгополом плаще и шляпе, модный лет 30 назад, осмотрел собравшуюся здесь разношерстную компанию. Его редкого вида очки, которые называются еще пенсне, со значением сверкнули. И от пристального и зловещего взгляда человека, и от недоброго этого сверкания очковых стекол все во дворе замерло и как будто съежилось. «Ничего себе», — подумал я, — «сегодня праздник у ребят, ликует пионерия, сегодня в гости к нам пришел». Вот он сам и пришел. Пугающий шляпный человек прошелся по двору, и только скрип его туфель раздавался в застывшей тишине. Все отступали с его пути и прятали глаза. Человек зубасто улыбнулся, шагнул к высокому японцу, всмотрелся в затрепетавшее плоское лицо, похлопал того по щеке. «Что?» «Прищурились. И правильно сделали. И действительно, прищурились, причем не только и не столько японцы. Укрылись за козырьками своих фуражек милиционеры, старательно рассматривали землю под ногами комитетчики. Очки главы КГБ стали вдруг непрозрачными. Дорогой Леонид Ильич по черепашьи втянул голову в увешанный орденами пиджак, остальные просто застыли в немом ужасе. Жуткий человек из прошлого шагнул к человеку Андропову, рванул у того из рук игру хоккей. «Ну-ка, дай сюда». Председатель КГБ вздрогнул и сжал губы, но перечить человеку в зловещем пенсне не посмел. «Пожалуйста, Лаврентий Палыч». А человек в пенсне, плаще и шляпе заглянул в коробку, задумчиво кивнул и пошагал с ней куда-то вглубь двора. «Да, тут Федя сработал четко, вопросов нет, хоть и в своем стиле, не без хронологического ляпа, зато как удачно все получилось. У этого, в пенсне, игру хоккей теперь точно никто не отберет». Настроенный на мою мыслительную волну Федя услышал мои рассуждения, и над треснутым и охрипшим мысленным шепотом сообщил: «Никит, а это не мой, я думал, это ты его запустил». «Чего? Вот это, блин, поворот». А человек в шляпе и пенсне, с игрой хоккей под мышкой, уже миновал площадку между домом и флигелем, где все и толпились, и уверенной неспешной походкой направлялся теперь в смородино-малиновые заросли. «Ну, нет, врешь, не уйдешь». Я вскинул палец, дав команду на двойную дозу заморозки, прицелился, и не успел. Когда человек в шляпе, на самом деле, конечно, не человек, а очень качественно выполненный фантом или же гениально перевоплотившийся пришелец. Так вот, когда этот, в шляпе и пенсне, шествовал мимо последнего из собравшейся во дворе гоп-компании, а именно Серегиного деда, тот вдруг скорчил зверскую гримасу, размахнулся и, энна, долбанул проходящего своей клюшкой Авророй по голове. Очень качественно, надо сказать, приложил, прямо по красивой и широкополой его шляпе. Фигура в плаще как топала по дорожке, так на нее и грохнулась. Только примятая шляпа покатилась дальше, к смородиновым кустам. А коробка с игрой хоккей не покатилась, она ведь прямоугольная, почти плоская и катиться не приспособлена, так что она просто шлепнулась на землю и осталась там лежать. Вот так, помахал дед в воздухе клюшкой Аврора. А то, смотри, расходился тут. Он, хромая, притопал к коробке с игрой, медленно за ней наклонился и подобрал. «У меня пока побудет», — строго объявил дед остальным. «Хорошая, видать, вещь, раз из-за нее такое тут устроили». Вроде все было очевидно, но я на всякий случай попросил Федю деда этого проверить. «Дед настоящий, человеческий», — сообщил Федор через пару секунд. «Из мяса и костей, и с советским духом внутри», — добавил я про себя. А дедуган тем временем проковылял к углу дома и окинул все сборище сердитым взглядом. «Нет, но кто-нибудь может мне объяснить, что за катавасия здесь творится?» Хрипло и сварливо вскричал он. Острая борода его топорщилась, как растрепанная высохшая трава. Народу постоянно полон двор, все бродит, снуют туда-сюда. Милиция, опять же, свинья за забором на медне взбесилась, крушила там что-то. Эти вон, из телевизора, приперлись, чего им тут, спрашивается, надо. Какие-то киргизы в пиджаках, он из-под лобья уставился на притихшего ссутулившегося японца, по огороду бегают. А псина наша второй день молчит и в одну точку смотрит. Точно, собака. Вот блин. И как это я так умудрился, пульнул в нее конской дозой заморозки, а потом забыл. Я поскорее навел палец и разморозил бедного пса. Собака Риган отмерла, сердито на меня посмотрела и, позвякивая цепью, скрылась в будке. А этот, продолжая свою речь, дедуган вдруг указал на меня, его красная клюшка Аврора ткнулась мне в грудь так неожиданно, что я не успел и отшатнуться. Этот вообще непонятно, то ли он пацан, то ли взрослый мужик, бродит тут день и ночь, стреляет везде из пальца, как ненормальный. Я замер, вот это дед так дед, раскрыл меня подчистую. А Серега тем временем, я заметил, дернул материну руку и зашептал: «Мам, дедушка, наверное, опять не пил свои таблетки». Мама Сереги вздохнула и развела руками, а дед, вздымая бороду и безостановочно вращая глазами, возопил так, что выглянувший из-под крыльца кот Батон подлетел на метр, а потом ускакал по яблоневым ветвям. «Так что здесь, к черту, творится? А, тут уже был мой выход». Я шагнул к деду и заглянул в насупленное морщинистое лицо. «Дорогой дедушка Сереги», — произнес я со всей торжественностью и теплотой, на какую был способен. «Здесь проводилась совершенно секретная операция одной очень секретной службы, и вы при этом очень помогли». Я пожал опешившему деду руку и добавил: «А теперь, пожалуйста, обо всем этом забудьте». Да, наступило время забывать. Наступило не только для Серегиного деда, для всех. Я отошел к стене дома, поснимал развешанную тут и там невидимую силовую защиту. Вспомнив кое-что, обратился снова к деду. «Кстати, игру хоккей никому кроме Сереги трогать не позволяйте. И вот об этом забывать не нужно», — дал я установку. Дед ошалело моргнул, но, кажется, услышал и понял. А вокруг уже началось. Со всех сторон, плям, стали лопаться выполнившие свою функцию фантомы. Их легкие шкурки поднимались в воздух и летели куда надо, через забор, к трейлеру. Пришельцы, которым было кое-что сообщено под спецсвязи, неслись в припрыжку к своим укрытиям на огороде так, что пыль стояла столбом. Впереди всех бежал физрук в красном спортивном костюме, он безостановочно свистел в свисток. Престарелого генсека милиционеры вместе с ГБшниками уносили на руках. Поднялся и ускакал в кусты человек в плаще и шляпе, был он без пенсне, видать, потерял. Серега и родители жались к стене дома и только успевали водить туда и сюда головами. Зеваки столпились на улице у двора и гроздьями висели, заглядывая внутрь, на заборе, совали любопытные головы в раскрытую калитку. Я осмотрел на прощание эту милую суету, вздохнул, и взорвал надо всем этим фагитронную бомбу средней мощности. Мы с напарником Федором собрались и были уже готовы к отбытию. Это означало не только то, что мы уложили все свои вещи в фургон и проверили их по описи. Так-то мы особо ничего из фургона и не вытаскивали. Нет, дел у нас было побольше. Во-первых, я тепло попрощался со своим нечаянным другом Серегой и его родителями. Так предписывает служебная инструкция, что призвано беречь нашу, командируемых в минувшие, психику. Но в этом случае я бы поступил так и без служебной обязанности. Успел я к этим ребятам привязаться. Им я внушил воспоминания, что вот жили рядом по соседству приятные люди, которым пришлось, к сожалению, переехать. А Серега запомнил меня как хорошего, но унесенного ветрами времени друга детства. Ну и просмотр сновидения о нашей эпической битве с зелеными инопланетными захватчиками тоже никто для него не отменял. Я и к дедугану на флигельный чердак заглянул, хотел тоже попрощаться, но из-за двери несся такой заливистый храп, что я решил старика не беспокоить. Подержал только в руках стоявшую у лестницы клюшку Аврора, так и подмывало забрать на память, не стал, конечно, зато догадался снять с нее копию, дома распечатаю такую же.